«Ясно», – упавшим голосом сказал Суслин. «Да, поверяющий может зайти в расположение», – спохватился комбат. «Сегодня же проверьте казарму на предмет лишнего барахла, младший лейтенант. Все убрать, чтобы было чисто и пусто». Когда Суслин вошел в казарму, его встретил один дежурный. «Товарищ младший лейтенант, взвод занимается согласно утвержденному расписанию», – доложил он. «Дежурный рядовой Глебов». «Срочно проверить тумбочки, Глебов», – приказал Суслин. «Все лишнее на стол». «А что лишнее?» «Кроме умывальных принадлежностей, кружек, ложек и книг – все. Ясна задача?» «Ясна», – сказал Глебов. «А махорка?» «Махорку можно оставить». Суслин и Глебов начали внимательно проверять тумбочки, стоявшие в два этажа возле стены. «Из дому что пишут, Глебов?» – спросил Игорь, осматривая содержимое тумбочек. «Зачитанные книжки и журналы, письма и фотографии, кружки да ложки». «Писать некому», – ответил Дневальный. «Мать с сестренкой в Германию угнали. Отец партизанит где-то, если жив. Одна бабка осталась, а она уже и не видит ничего». «А вы что же в партизаны не ушли?» «Я-то? Пахал я». «Что?» – не поняв, переспросил Суслин. «Пахал, говорю». Младший лейтенант оторвался от очередной тумбочки и долго смотрел на Глебова с презрительным сожалением. «На немцев, значит, трудились?» «Немцы за это картошку давали и отруби». «Странно, странно», – протянул Суслин. «И много вас таких пахарей было. За картошку и отруби». «Были уж», – нехотя ответил Глебов. И вдруг оживился, вытащив из тумбочки три куска хозяйственного мыла. «Товарищ младший лейтенант, наше мыло, то самое, сворованное. Он его за фанеркой сховал, гад». «Так», со злым торжеством констатировал Суслин. «Чья это тумбочка? Святкина?» «Нет, Крынкина. Ко мне его! Живо!» Глебов рванулся к двери, но вскоре вернулся, конвоируя тщедушного Крынкина. «Товарищ младший лейтенант, по вашему приказанию рядовой Крынкин...» Но Суслин не дал рядовому Крынкину окончить рапорт. Отступив в сторону, открыл лежащее на тумбочке мыло. И Крынкин сразу виновато опустил голову. «Объясните, Крынкин, как это мыло попало в вашу тумбочку?» Крынкин подавленно молчал, только краснел, медленно и мучительно. «Вы меня слышите, Крынкин?» «Я это... виноват», — еле слышно сказал солдат. «Украли?» — напирал командир взвода. «Украли у своих же товарищей?» Крынкин покивал. Ушанка смешно заерзала на его круглой стриженной голове. «Эх вы, комсомолец!» – вздохнул Суслин. «Пока, комсомолец! Надеюсь, до первого собрания!» «Простите, товарищ!» «Берите мыло и идем ко взводу!» – решительно приказал Суслин. «Вот там вы все сами и объясните своим товарищам!»